Ник Перумов. Серия летописи разлома 3. Хранитель мечей. Странствие мага. Том 1. Трудная дорога, политая кровью врагов и друзей, слезами отчаяния и скорби, приводит хранителя алмазного и деревянного мечей, мага и некроманта Феса, в Нарн, обитель темных эльфов. Но обитатели волшебного леса отказывают ему в пристанище, прозревая будущего черного волшебника как апостола тьмы, которому на роду написано принести гибель Эвиалу. Есть один способ проверить правдивость этого страшного пророчества. И Фес принимает его, двигаясь дальше с погоней Святой Инквизиции за плечами и с надеждой на чудо в душе. Синопсис, или что было раньше. В первой летописи разлома, именуемой «Алмазный меч, деревянный меч», была изложена история несостоявшегося пришествия Спасителя в один из миров великой сферы упорядоченного. В давние годы, когда в том мире властвовали и вели между собой смертельную борьбу расы гномов и молодых эльфов, иначе называемых также Дану, мастерами-волшебниками этих двух народов были созданы два магических меча. Гномами алмазный или Драгнир, а Дану властителями лесов деревянный или Имельсторн. Вся сила и ярость народов оказалась вложена в эти мечи, и сойдись они в бою, этой яростью вполне мог быть уничтожен весь мир. Волею всемогущей судьбы два этих меча пробудились одновременно. Имельсторн попал в руки рабыни Дану по имени Сиамния Эктакан. Драгниром не без хитрости, коварства и предательства завладел гном Сидри Драмаронг. Затем деревянный меч захватили маги людской расы. Гном же Сидри благополучно добрался до убежища своего племени. Во вспыхнувшей войне, где все сражались против всех, людская империя против радуги, семи магических орденов, Дану и гномы против людей и друг с другом. Вдобавок началось вторжение странных существ, именовавших себя Созидателями Пути. Миру Мельина это грозило уничтожением. В кровавом хаосе войны начали сбываться зловещие пророчества разрушения. Алмазные деревянные мечи уверенно шли навстречу друг другу, неся с собой смерть. Среди сподвижников императора людей был некто Фес. Молодой воин и волшебник, рожденный вдалеке от плоти того мира, где ему пришлось сражаться. Он происходил из загадочной долины магов, таинственного места в Междумирье, где испокон веку жили одни из сильнейших чародеев упорядоченного. Фесу давно прискучила размеренная жизнь долины, и он покинул родной мир, сделавшись воином и прознатчиком императора в мире Мельина. Фес был тем, кто в воцарившейся сумятице смог понять, что же нужно делать. В завязавшемся сражении, когда легионы Мелинской империи сошлись с воинством гномов, несших с собой Драгнир, и последним отрядом Дану, направляемых и ободряемых Имельсторном, Фесу удалось оказаться рядом со столкнувшимися, наконец, в последнем бою алмазным и деревянным мечами. После чудовищного катаклизма Фес, пытавшийся вернуться домой в долину магов, оказался вброшен в Эвиал, один из миров упорядоченного. Мир закрытый, со своими особенными законами магии. Запад этого мира занимала непроницаемая тьма, и обитатели Эвиала верили, что эта тьма вот-вот вторгнется в населенные людьми пределы, и тогда наступит неминуемый конец времен. В Эвиале сильна была вера в Спасителя, власть церкви, и инквизиция железом и кровью выкорчевывала ереси. Память Феса была искажена, и значительную часть воспоминаний, равно как и боевых навыков, он утратил. Он забыл свое прошлое, ничего не помнил о долине магов и об алмазном и деревянном мечах. Случайная встреча со старым магом Паре, открывшим в странном пришельце чародейские способности, привела Феса в город Ордос, во всемирно известную Академию Высокого Волшебства. Судьба сделала Феса акалитом факультета малефицистики. Он стал некромантом, темным магом, изгоем, которого церковь, инквизиция и Белый Совет терпели только из-за участившихся случаев нападения нежити, с которой справиться некромант мог лучше всех. Досрочно выпущенный из Академии, Фес был направлен в северный приморский город Арвест, где он встретился с гномом Сугутором и орком Прадом, ставшими его верными спутниками. Упокаивая кладбище, где пробуждались к жизни свирепые и кровожадные чудовища, Фес впервые в открытую столкнулся с инквизицией, прибегавшей для достижения тех же целей к человеческим жертвам. Это столкновение переросло в настоящую войну, в один из моментов которой Прат и Сугутор оказались в руках арвистских инквизиторов. Чтобы спасти их, Фес вернулся в город, и как раз в это время на Арвест обрушилось вторжение Империи Клешней, молодой и хищной островной державы на дальнем западе Эвиала, почти у самых границ той самой тьмы. В результате схватки город был разрушен до основания. Фесу и его спутникам удалось бежать. Отныне для инквизиции, церкви и сообщества белых магов Эвиала они стали непримиримыми врагами.